Я предлагаю, может быть, есть тут кто-то, кто хотел бы изменить свою жизнь. Вы понимаете, что ваша жизнь еще не принадлежит Богу. Понимаете, что грех еще есть в вашем сердце. Сегодня вы слышали о том, что Иисус Христос, Он умер за наши грехи. Показывали слайды об этом. Вы слышали о том, что это совершила Божья любовь. И я предлагаю сегодня, если вы здесь находитесь, и вы желаете изменить свою жизнь, доверить ее в руки любящего Бога, довериться Ему как Отцу. Костя – живой пример того, как Бог изменяет жизни. Он рассказал о том, как Бог изменил его жизнь, его семью. Может быть, Бог хочет изменить сегодня и вашу жизнь.